Я вмешиваюсь в толпу и, став на высоком камне позади самого погребального ложа, любопытным взором за всем слежу. И вот уже начинает вздыматься грудь, вены спасительно биться, уже духом наполняться тело. И поднялся мертвец, и заговорил юноша: «Зачем, скажите мне, зачем вкусившего уже от литейских чаш, уже по стигийским болотам плывшего, к делам мимолетной жизни возвращаете? Перестань же, молю, перестань, и меня к покою моему отпусти!» Вот что сказал голос, исходивший из тела. Но пророк уже с большим жаром говорит: «Что же ты не расскажешь народу все по порядку? Отчего не объяснишь тайну твоей смерти? Разве ты не знаешь, что я могу заклинаниями моими призвать фурий и усталые члены твои предать мученью?» Тот слушает это с ложа и с глубоким вздохом так вещает народу: «Злыми чарами жены молодой, изведенной и обреченной на гибельную чашу, брачное ложе, не остывшим еще, уступил я прелюбодею». Тут замечательная эта жена, явно обнаглев, задалась кощунственной мыслью упрямо опровергать неоспоримые доводы мужа. Народ бушует, мнения разделяются. Одни требовали, чтобы негоднейшая женщина сейчас же погребена была заживо с телом покойного мужа. Другие говорили, что не следует верить лживым словам трупа. Но эти пререкания были прерваны новой речью юноши, так как, испустив еще более глубокий вздох, он заговорил: «Дам, дам вам ясные доказательства своей безукоризненной правоты и открою то, о чем никто, кроме меня, не знает и не догадывается». И тут, указывая на меня пальцем: «Да ведь когда у тела моего бдительный этот караульщик твердо стоял на страже, старые колдуньи, охочие добренные мои оболочки и принимавшие по этой причине разные образы, много раз безуспешно пытались обмануть его ревностное усердие и, наконец, напустив сонного тумана, погрузили его в глубокое забытье, а потом они, не переставая, звали меня по имени, и вот уже мои застывшие связки и похолодевшие члены силятся медленными движениями ответить на приказания магического искусства. Тут этот человек, на самом-то деле живой, да только мертвецки сонный, ничего не подозревая, встает, откликаясь на свое имя, так как мы с ним называемся одинаково, и добровольно идет вперед наподобие безжизненной тени. Хотя двери в комнату были тщательно закрыты, однако там нашлось отверстие, через которое ему сначала отрезали нос, потом оба уха, так что он оказался изувеченным вместо меня, и чтобы замести следы, обманщицы приставляют ему сделанные из воска уши, точное подобие отрезанных, и нос, похожий на его собственный. Вот он перед вами, этот несчастный, получивший плату не за труд свой, а за увечье».